Глава 10. Вера. Ночь прошла как в тумане. Я снова долго не могла уснуть. Голова раскалывалась, а обезболивающие ни черта не помогали. Я долго гоняла мысли в голове о случившемся. Сын повел себя по отношению ко мне как настоящий мужчина. Но ссорить и тем более оставлять врагами родного отца и ребенка желания не было. Со своей стороны я сделала все, что смогла. И очень рассчитывала на благоразумие Кости. Периодически появлялся тревожный сон, давая небольшой отдых. А потом снова из царства Морфея выдергивала жестокая реальность. Сколько раз менялась череда короткого сна и бодрствования, я сбилась со счета. И чуть не проспала. Третий будильник безобразно ворвался в сон, а молоточки в висках напомнили о том, что я еще жива. Муж снова уехал раньше. И снова я радовалась, что не придется его видеть, и гнала мысли, что ради меня он таких подвигов в последнее время не совершал. Сердцем чувствую, что, получив свободу, Влад именно ради той женщины рано сбегает из дома. Снова горькая обида разлилась горечью. Как же противно. Спешу в ванную, чтобы почистить зубы, привести себя в порядок и снова выглядеть более-менее прилично для посторонних людей. Но смотрю на себя. И снова рыдать в голос хочется. За прошедшие 2 дня совсем себя не узнаю. Лицо осунулось, скулы стали острее. Глаза. Глаза совсем померкли, а синяки под ними ярче засияли. Ну почему мужчины, разрушая наши жизни, выглядят лучше, чем того заслуживают? Где справедливость? У них глаза горят, жизнь красками разливается, воздух цветами благоухает. А у меня все в темно-серых тонах. И жизнь уже не сказка, а драма. Несколько раз обмываю лицо ледяной водой, а потом прикрепляю холодные патчи, хоть уже и не надеюсь на приемлемый результат. Странно. Жизнь продолжается. Я делаю привычные вещи, собираюсь на работу, а внутри начинает разрастаться пустота. Видимо, и у боли есть свой предел. Вскоре появляется Костя и первым делом интересуется о нем. Я лишь констатирую факт отсутствия его, и бреду на кухню. Кушать, как и вчера, совершенно не хочется. Но сыну нужен завтрак, а мне бы кофе выпить, который тоже не лезет. Утыкаюсь взглядом в раковину и усмехаюсь одинокой кружке. Значит, точно все. Влад всегда варил кофе на двоих, даже тогда, когда я позже вставала. И оставлял кружку на видном месте. Так он проявлял заботу и внимание. Теперь будет варить кофе не мне. Как не думать и не представлять его с ней. Полгода вранья. Интересно, а он сравнивал нас? Это перебор. Сержусь на себя, хватая его грязную кружку и со всего размаху кидаю на пол. «Мам, что ты делаешь?» Избавляюсь от грязи. «Здорово. А мне можно?» Большие осколки разлетаются по всей кухне. Безобразные пятна на чистом ламинате. Убрать надо, а до жути не хочется. Смотрю на это и вижу не грязный пол, а свою запятнанную изменой и предательством жизнь. Не хочу больше плакать. Не могу и не буду. Хватит. Пора смириться с новой действительностью и смотреть только вперед. Но как это сделать, когда столько всего было в прошлом? Костя без слов становится рядом и обнимает крепко. Вот оно. То, что очень надо сейчас. Тепло и поддержка родного человека. Обнимаю в ответ и глажу по спине одной рукой. Нам обоим плохо. Нас обоих предали, разрушив прекрасную семью изменой и новой любовью к другой женщине. Костя утыкается мне в шею, вздрагивает, а я продолжаю молчать и жду, когда нас обоих отпустят эмоции. «Давай завтракать». «Ага». «Давай, мам. Я только... в ванную и приду». Сын отворачивается. Так, чтобы я не увидела красные глаза. Ну, а я специально смотрю в окно, чтобы его не смущать. Мой маленький мужчина. «Вера Игоревна, как будет свободная минутка, жду в своем кабинете». Очень официально пригласила к себе Анастасия Юрьевна, управляющая нашим филиалом. Я лишь кивнула Насте, заканчивая с клиентом. Где-то внутри неприятно сжалась пружина. Еще на работе проблем не хватало. Улыбнувшись на прощание среднего возраста мужчине, опустила жалюзи на своем бронированном окне и откинулась в кресле, судорожно вспоминая, не накосячила ли я недавно. Но ничего критичного в голове не всплывает. Так с чего это Насте меня вызывать? Наша управляющая была мировой женщиной. Такая и подругой, быть может, и строгой, но справедливой начальницей. На несколько лет старше меня, а я в этом году отметила свои 36, Настя выглядела просто шикарно. Стройная фигура, всегда ухоженные волосы и личико, как после салона, и безупречный стиль одежды. Мы, весь наш дружный небольшой женский коллектив, по-доброму ей завидовали и старались хоть немного соответствовать. «Могу войти?» Не забыв постучаться, заглянула в кабинет. «Да, входи, Вер. Все нормально? Глаза красные». Она нагнулась вперед и всмотрелась в мое лицо. «Неважно, но пойдет. Что-то случилось?» «Я бы не сказала, что случилось, но у меня к тебе есть отличное предложение». Настя откинулась в кресле и сцепила руки в замок, удерживая театральную паузу. «Ладно, не буду мучить. В новый филиал нужен старший менеджер. Кирилл Геннадьевич слезно просил меня кого-то из моих сотрудниц ему предоставить. А так как вы у меня все дамы опытные, выбор был не самым легким. И теперь уже я подалась вперед. Любопытство взяло верх. Я аж дыхание затаила, скрестила пальцы. Хоть бы она выбрала меня. Повышение и прибавка к зарплате мне сейчас совсем не помешает. Должность ответственная. Весь персонал на плечах старшего менеджера. Сама понимаешь. Я кивнула. Справишься? Когда приступать? Улыбнулась, незаметно выдыхая. Вот это я понимаю ответ. Завтра придет новый кассир на обучение. У тебя неделька на обучение, а у меня с Кириллом Геннадьевичем на оформление тебя в новой должности. Поздравляю. Спасибо, Настя. Мне сейчас это ой как надо, чтобы отвлечься от... Я вовремя успела прикусить язык, но начальница зацепилась за фразу. Настя встала, обошла свой стол и присела на краешек, как раз напротив меня. Вер, что у тебя произошло? Знаю, что лезу не в свое дело, но я ведь не слепая. Мне ты можешь рассказать? Может, чем помогу? Сглотнув, отвела глаза. Столько участия было в голосе Насти, искренне тронуло. Я бы с удовольствием ей рассказала о своем неудачном личном. Но вот как она мне поможет? Выслушает и только. У нее самой счастливый брак, двое детей и любящий муж. Почти как у меня было. Насть, понимаю. Наверное, может, деньги нужны или... Нет, деньги пока не нужны. Мне бы душевное спокойствие вновь восстановить. Уже хотела встать и уйти, но Настя остановила. Она мягко надавила на плечи, снова усаживая в кресло. «Брат?» «Нет, пока стабильно». «Это хорошо». «Муж?» «Угу», кивнула. А у самой в носу щиплет. Первый знак приближающихся слез. «Нет, я твердо решила. Не пролью больше ни одной слезинки. Он самый. Насть, прости, но не могу. Тошно, так что дышать трудно». «Прости. А знаешь, есть у меня идейка». «Давай ты завтра поработаешь с новеньким кассиром. Ее, кстати, Люда зовут. А потом я продлю твои выходные на пару дней». «А как же Люда?» «Ну, не парься, справимся без тебя. Вон, Катю попрошу. А ты давай решай свои проблемы. Но лучше всего отдохни. В общем, думай сама. А мы будем тебя ждать веселой и улыбающейся». «Не обещаю. Но спасибо большое, Насть». Искренне улыбнулась неожиданной доброте. «Да брось, все мужики — козлы, а себя надо беречь и любить». Не успела выйти с работы, как телефон стала обрывать Оксанка. «Систерс, ну чё, как ты там?» «Уставшая, замученная и голодная. Иду домой». «А этот мудень что?» «Ничего хорошего. Вчера так поговорил с сыном, что мне пришлось вмешаться. Вовремя домой успела». Перепрыгнула через лужу, двигаясь к автобусной остановке. «Впервые видела таким своего ребенка. «Поподробнее, пожалуйста». Пока рассказывала про вчерашнее, не заметила, как дошла до остановки. Присела на лавочку и выслушала долгую и очень нецензурную тираду Оксаны о моем блудливом муженьке. Прерывать не хотела, была полностью с ней согласна. Пропустив одну маршрутку, продолжала сидеть и болтать с сестрой. Дома мог, но это не точно, быть Влад, поэтому я не спешила. «Выговорилась», — прыснула в трубку. Есть пару неплохих новостей. Давай, подсласти горечь, которую во рту вызывает своими поступками твой недомуж. К остановке подъехал представительского класса черный седан и включил аварийку, нагло преграждая подъезд общественному транспорту. Несколько ждущих своей маршрутки пассажиров возмутились. Женщина пенсионного возраста, единственная, кто не промолчала, когда вышел водитель и прошел мимо нее. Я же продолжала болтать с сестрой, мельком кинув взгляд на нарушителя правил дорожного движения и общественного порядка. Высокий, весь в темном и с самыми черными волосами, которые я когда-либо видела. Первое. Мы с Костей решили не ждать раздела квартиры и на выходных будем собирать вещи. Надо, правда, еще с мамой поговорить. Не боишься, что он свою любовь в пустую квартиру приведет? Полагаюсь на его порядочность. Ха, наивная. Ну-ну. А второе? Неожиданно мне дали 2 отгула после выходных. Вот думаю, как провести длинные выходные с сыном. Шикарная новость. Могу помочь. В трубке что-то зашуршало. «Оксан, что ты там делаешь?» «Искала кое-что. Нашла. Мне тут за одно доброе дело сделали комплимент. Поездка на двоих на турбазу «Казбек». Но я точно не поеду, не люблю такое. А вот вам с Костей не помешает». Я аж рот открыла от такого предложения. Мы как-то всей семьей были на этой турбазе. Отдыхали пару дней. Косте тогда было 6 лет. Сильно с таким малышом не наотдыхаешься, а вот сейчас можно. Но все равно мы тогда отлично надышались свежим воздухом в сосновом бору, поплавали на лодке на местном большом озере и просто много гуляли, наслаждаясь сервисом и отдыхом от городской суеты. Шикарно! Фух, рада помочь. Завтра увидимся, отдам тебе путевки. Распрощавшись с сестрой уже не с таким мрачным настроением, как было днем после звонка обожаемой свекрови, я доехала до дома. Да, мама Влада имела прекрасную чуйку, чтобы позвонить не вовремя и еще обидеться, что на нее такую замечательную не хватает времени. Но теперь я могу спокойно повесить трубку и не выслушивать претензии. Как гора с плеч.